Арт рванул вперед, выставив вперед лезвие. Три заклинания тьмы он принял на клинок, развеявший их без малейшего сопротивления. Мурана, до этого спокойно сидевший в кресле, вскочил на ноги и чуть было не выпустил из рук серые нити. Видя, что на него несется темный паладин, лич наклонился вперед и яростно зашипел. «Да более знакомая ситуация, не находишь?» Арт с грохотом врезался в прозрачную преграду, но, перехватив меч и нанеся размашистый удар, он смог сделать шаг к противнику. К сожалению, только один. За этой защитой оказалась еще одна. «Великое зло, предводитель, его возлюбленная». Эти слова заставили Чистейшего замереть и перевести взгляд на пленников. Паладин молча направил оружие Великой Скорби кончиком на лича. «Ты ведь не просто так пошел за ним. Почувствовал в нем дух. Тот самый дух, что был у Кусо», — продолжал Мурана. «Ты собирался сделать его императором, так ведь? Говорят, история циклична». «Арт!» — вмешался маг, крича сквозь сжатые зубы. «Ты должен вытащить ее, слышишь? Он не сможет меня!» «Прости мне, Свет, все мои прегрешения!» — зашептал паладин, сжимая рукоять меча как можно крепче. Лич, расслышав голос мертвого паладина, расхохотался. Сначала тихо, затем заливисто и утробно. «Ты поклялся подчиняться мне, пока на престоле не появится новый император!» — проревел маг, выплеснув всю силу наружу. Тьма потекла тонкой струйкой из перчаток, из глаз, рта и ушей, словно внутри прорвало плотину, сдерживающую ее. Пелена принялась дрожать, но не подумала исчезать. Серая нить продолжала торчать из груди, но парень ее не замечал. «Не смей! Слышишь, не смей!» Взревел он, понимая, что выбор паладина очевиден. «Послушай своего господина!» Впервые повысил голос Мурана, стараясь выиграть секунды, необходимые для завершения запуска пробуждения предвестника. «Или ты решил убить невинных в четвертый раз? Тебе не успеть перерубить обе нити. Я в любом случае заберу и отправлю на тот свет одного из них. И грех мой тяжек». Закончил паладин молитву, после чего поднял полный тьмы взгляд на мертвого мага. «Я убийца!» Обронив последние слова, Арт Чистейший рванул к восставшему из мертвых магу. Крючок.